«Я вполне понимаю ваши чувства», — сказал ему Шмидт, «и с удовольствием отправил бы вас немедленно к вашей жене. Но это будет способствовать усилению дезертирства и понижению боеспособности армии, поэтому для ваших детей, а если у вас их нет, для детей Германии, вам придется через 10 минут умереть». Вы можете передать ваши вещи, а также письмо супруге, дежурному обер-офицеру. Сказав это, подписав бумагу и быстро простившись с нами, Шмидт уехал на поджидавшем его автомобиле. Нас выпустили в садик, и там мы должны были ждать прибытия партии захваченных во время боев пленных, чтобы вместе с ними направиться на восток. Через несколько минут из домика вывели Крюгера. Он шел спокойно и обыкновенно, как будто это учение или парад. Стали созывать дежурных солдат. Они ели хлеб с чайной колбасой и пили кофе. Вытерев рукой губы, унтер скомандовал «Стройся!» Крюгера приставили к стене амбара. К нему подбежала дворовая собака, но, поджав хвост, ушла прочь. На уличке денщик скреб щеткой расседланную лошадь. Все было тихо, просто, буднично. Я взглянул на Крюгера. Он глядел то под ноги, то на небо, то на улицу, как будто ожидая совершенно невозможного спасения. Унтер крикнул. Первый залп был неудачен. И Крюгер, визжа, раненый в пах, подскочил. Еще один. Унтер подошел заботливо к трупу и ногой потрогал голову. Потом два солдата оттащили труп в сторону, и все сели к столу за недоеденные бутерброды. Слышно было, как в комнате кто-то диктовал «Номер 4812, Крюгер Ганс». 4:15 пополудни. «Учитель!» — шептал я. «Что это? Можно ли это забыть?» Он очень складно говорил, герр Шмидт. Но ведь дело не в одной арифметике. Пусть признано что, остается еще как. Разве не лучше для глупого счастья, своего личного, своей любовницы, в безумии, в гневе, в ярости убить всех людей на земле, чем ради спасения человечества в 4 пополудни у сарайчика деловито уничтожить одного, может быть, никому не нужного Крюгера? «Запомни, все запомни», — сказал Хуринит. «Эти брызги мозга на стенке и аккуратные ломтики колбасы. Пусть они встанут перед твоими глазами, если усталый, ты протянешь руку, благословляющую срам и гнусь земли». Ночью, когда, запертые в тесный товарный вагон, ехали мы куда-то, сами не зная куда, я вдруг отчетливо увидел пред глазами всю сцену убийства дезертира. Но... сознаюсь и говорю откровенно, не ненависть испытал я тогда, а приятное мерзкое удовлетворение, что у стенки стоял не я, а кто-то другой, что я жив, чувствую теплоту надышанного, нагретого людьми воздуха, могу закурить трубку или, прижавшись к толстенькому мистеру Кулю, задремать. Я не признался в этом учителю, но я знал, что эта нудная слепая тяга к жизни, все равно к какой, хоть в свином хлеву, мешает мне претворить в жизнь его высокое учение. Думая об этом, я всю ночь томился, пока под утро не понял, что слабость еще не смерть, что весьма непохвальная ночь Петра у костра не помешала его достойной кончине, и, сладко пришептывая «отрекаюсь, но только временно», я уснул. Глава 22. Порядок и культура Великой Империи. Революционный Петроград нас приветствует. Нас привезли в лагерь Обер-Ланштейн, близ маленькой речки Лан. В первый же день к нам пришел немолодой уже лейтенант. Он объявил нам, что Германия сражается за культуру, право, свободу, за дело всех малых народов мира. Это было настолько похоже на то, что мы слышали каждый день в союзных странах, что я усомнился, не собирается ли немец, повторяя вычитанные им из Матен лозунги, выдать себя за сторонника союзников и вызвать нас на излишние откровенности. Но учитель объяснил нам, что культура, свобода и прочее здесь тоже очень в моде, и что офицер вычитал о них, по всей вероятности, не в Матен, а в Deutsche Zeitung. Засим лейтенант спросил, нет ли среди нас русских, не русских украинцев, англичан, не англичан ирландцев, и французов, не французов, социалистов крайнего толка. Таковых не оказалось, но немец, скрыв разочарование, обещал нам все же, что мы оценим в лагере культуру и порядок Великой Империи. Вслед за лейтенантом пришел унтер и приказал нам выстроиться. Живот мистера Куля, руки Эрколе, мой горб и, наконец, весь мсье де Ле выпадали из ряда. Унтер остался очень недоволен этим и ткнул со всей силой мистера Куля в живот. Но узнав, что это американец, пробормотал нечто вроде извинения и дал вслед за этим по уху Алексею Спиридоновичу, живот и зад которого были безупречны. Я никак не мог понять этого, вошедшего в привычку приема. Как только наши хранители сердились на учителя, мистера Куля или мсье де Ле, они наказывали Алексея Спиридоновича, Айшу или меня. После этих упражнений нам дали по миске нехорошего цвета помоев. Засим началось изо дня в день постепенное посвящение нас в тайны культуры и порядка империи.